Лана Ременцова. Паук Эван Байринг. Пролог. «Не смей прикасаться ко мне, поганый паук! Я благородная лиса, а не шлюха!» Крупный широкоплечий мужчина, примерно 2 фунтов роста, схватил светловолосую девушку за подбородок, грубо присосался к девичьим губам и безжалостно прокусил нижнюю, тут же слизывая выступившую каплю крови. Она попыталась вырваться, упираясь в его твердую грудь, напоминающую каменную глыбу, однако не тут-то было. Паук гораздо сильнее миниатюрной жительницы лесного мира и крепко держал. Неожиданно рука лисы высвободилась из стальных объятий и размахнулась, чтобы ударить по щечину, однако паук перехватил и сжал запястье так, что она простонала. Он ударил первым свободной рукой, и девушка упала на пол под его ноги в черных высоких сапогах. Паук зловеще ухмыльнулся и посмотрел на нее свысока. «Наши женщины покорны, и если ты еще хоть раз поведешь недостойным образом, тебя ждет казнь. Сожжение!» Лиса подняла голову, с уголков губ потекла струйка крови, в глазах цвета нефрита загорелся огонь ненависти. «Лучше казнь, чем жизнь шлюхи!» — процедила, царапая пол вокруг себя. Он присел и, схватив ее за густые вьющиеся волосы со стороны затылка, выплюнул в лицо. «Ошибаешься, рыжая. Сжечь можно тоже по-разному. Я могу делать это медленно, и ты будешь молить о скорой смерти, но не дам тебе быстро умереть, сжигая твое девственное влагалище первым». Девушка содрогнулась только от этих жестоких слов. «Так что заруби себе на носу. Я получу все твои сладостные отверстия уже сегодня ночью. Иначе тобой займется палач».